Глава 34. Из письма Ильинского к Кантемиру от 18 июня 1736 года. «Ныне работаю по домам, а наипаче тридневно по вся неделя и по утру, и по полудне в академию, обраднею весьма отягощены. Работа состоит в переводах летописцев на латинский язык, а бродня в установленных конференциях, где всяк свой русский перевод читает. А прочие все общие для лучшей чистоты рассуждать и исправлять должны. И потому малейшее нас число собранием наречено».